15 стих. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начнется суду с Дома Божия. И если же прежде с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? Вы знаете, вот этот стих, он для некоторых учений и для некоторых людей неудобно приемлем. Потому что считается, что Бог есть любовь, и судиться Он не может. Это нечто такое неудобно вразумительное, что мы читаем, притом не в Ветхом Завете, в Новом, но тем не менее не хочется верить, что это так. А между тем Библия говорит, что время начнется суду с Дома Божия. И если прежде с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? Почему Петр так ведет речь? Что все-таки мы, какие бы мы ни были плохие верующие, пусть даже мы совершенно не соответствуем тем стандартам, которые Библия предъявляет, но тем не менее все-таки что-то стараемся, делаем и от чего-то уходим, что практически совершенно не делает мир. Там одна задача, чтобы кто-то не увидел, не узнал, вот и все. Вот Священное Писание говорит, если с нас, которые стараемся ходить, которые знаем и другим говорим, что нельзя то и другое делать, и третье, и четвертое, и все-таки... и что-то выполняем, то Бог будет судиться, то тем более с теми, кто вообще не хочет этого знать. И вот Священное Писание говорит, вот это слово «суд» употребляется. И почему вот такое столкновение мнений? Потому что написано в другом месте, что верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь, и на суд что? Не приходит. А тут написано, время начнется суду с Дома Божия. Вы знаете что? И третье место еще напомню, что всем нам предстоит явиться пред судилище Христово, чтобы каждому дать отчет за то, что он делал, находясь в теле, доброе или какое? Или худое. И вот получается, что один текст говорит так, а другой текст говорит так. И попробую найти ту связку, чтобы они как бы не противоречили друг другу. Поэтому первое, на что я обращаю внимание, за что Бог будет судиться с верующим человеком? Он же верующий. Но тем не менее, говорят, если знал и делал, то бит будешь. То есть за сознательный грех. И для того, чтобы не было неясности по другим вопросам именно вот этой истины, то мы должны помнить у послания к евреям, где написано, что если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что? Не остается более жертвы за грех. Это мы. Речь не идет о тех людях, которые находятся за дверями молитвенного дома. Но если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но что остается? Ничего не остается. Остается. И вот это остается для нашего блага остается. Это не для истребления, чтобы вы хорошо понимали. Но ты, говорит, знал и делал. Когда не знал и делал, то проблема решается очень просто. Сказали, Господи, прости меня, а я ж не знал. Прости. И хватает одного прости. Вы понимаете, о чем я говорю? Одного прости достаточно, чтобы избежать суда Божия. Но если мы знаем и делаем, то уже одного, прости, Господи, не хватает. Да что, и вообще тогда не надо вот этого прости? Надо, Потому что если я сделал грех и не покаялся, то я мертвый для Бога, а мертвых не судят. Вы знаете, что мертвых не судят, да? А им безразлично. Вы их судите, вы их хвалите, вы их наказываете. Это мертвые. Но когда мы каемся, то круг Христа действует. Но одновременно будет суд. Вот мы читаем очень часто 23 главу 1 послания, 11 главу 1 послания Коринфянам, 23 стих и ниже. Помните о хлебопреломлении. От этого многие из вас, вот обратите внимание, что не некоторые из вас, а многие из вас немощны. И второе что? И больные. И третье что? И немало умирает. Ибо если б мы судили сами себя, то не были бы судимы. Но будучи судимы, наказываясь от Господа, для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Вы понимаете, что вот этот суд, это благо для человека. Потом вот здесь Петр, когда говорил, он говорил так: а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. То есть ты христианин, а ты не вор, но все-таки за твоей спиной есть что-то. То если даже Бог с тобой и со мною судится здесь на земле, то не ропщи, не пускай руки, почему это так делается. Потому что так написано. Придется судиться в вечности. А вечность, а там же ничего не поменяешь. Вы, наверное, помните брата Вашкевича, который говорил: если ты умрешь с волчьими зубами, то с ягнятами не воскреснешь. Вы, наверное, помните. Я хорошо запомнил, что если умрешь с волчьими зубами, то с ягнятами не воскреснешь. Ну, то есть невозможно у вечности поменять что-то. Потому Бог судится с нами. И здесь на земле чем? Немощь, болезнь и даже смерть. Но в вечность человек идет чистый, свободный от греха. Поэтому вот это послание к евреям, когда оно говорит: некое страшное ожидание суда и ярость огня, готово пожрать противников, оно не должно лишать нас надежды и радости. Оно наоборот говорит: если ты сделал что-то очень грубое и из ряда вон выходящее, но теперь понял, что и есть что, и каешься, и плачешь, то знай, что Бог для себя выход даст. Может быть, это так просто и не пройдет, как в первый раз было. Но и не надо опускать руки, что крест поставлен на твоей судьбе. И даже суды Господни, которые Господь над нами производит, они не со зла Он это делает, но по справедливости и одновременно и по милости. Ведь согласитесь, что если даже Бог очень-очень-очень-очень строго наказал, но не лишил жизни вечной, это уже милость, правда? Потому что возьмись за грех что? Смерть. Возьмите за грех смерть. Если Бог, даючи возьмите за грех, не поразил смертью, а только рука заболела, да долго болит, но это же милость. Он нашел такой путь, чтобы быть и справедливым. Он не может быть несправедливым. Это я могу стараться быть справедливым, а он есть справедливый. И не в его характере, не в его натуре поступать несправедливо. И что он посчитал нужным? Чтобы оно прошло просто бесследно. А у него весы очень верные. Нам иногда непонятно, почему он так делает. Кажется, один делает все, что ему хочется, и как-то иной живет хорошо. А другой чуть-чуть-чуть, и все уже. Но вы знаете, что мы одно должны помнить, что он поступает с нами в соответствии с нашей натурой, с нашим характером и с нашим духовным возрастом. Он не ориентируется, когда делает дело с нами, на кого-то. Мы обычно ориентируемся на кого-то и сравниваем, почему ему вот так, а ей вот так за одно и то же. То Бог никогда не ориентируется так, как мы ориентируемся. Он, во-первых, ориентируется на волю свою, на свою истину и на ваше духовное состояние. Если имеет дело с вами, если со мною, на мое. Вы, наверное, помните книга «Плач Иеремии», где написано, что Бог не по изволению сердца своего наказывает сынов человеческих. Но говорит, но когда попирают узников земли и так далее, и так далее, и так далее, тогда он делает что-то. И там даже стоит такой текст. Зачем сетует человек живущий? Вы помните, какой там ответ дальше? Всякий сетует на грехи свои. Вот и все. Зачем сетует всякий человек живущий? Что такое сетует? Ну ропщет, угнетает сам себя, не может понять, что тут делается. Значит, сетование – это печать своего рода. Говорит, так вы знаете, о чем надо сокрушаться и о чем надо думать в то время? Всякий сетует на грехи свои. Вы можете сказать, что мы ничего особого не делаем. Когда речь идет о грехах, то речь не идет о содеянных поступках, а речь идет о желаниях вашего сердца. И Бог ориентируется не столько на наши поступки, сколько на то, что Он видит в нашем сердце. Чтобы таким образом добраться до той проблемы нашей внутренней, чтобы она впоследствии не выразилась в деле. Вы же хорошо понимаете, и, наверное, не будете спорить, что все наши поступки, они начинаются с нашей головы, с нашего сердца. Потому что так написано. Ибо изнутрь, из сердца исходят. Вы помните дальше перечень? Злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяния и так дальше, и так дальше, и так дальше. Поэтому, если мы видим, что мы все-таки придерживаемся, мы не делаем то, что нам хочется, и это хорошо. Если даже в вашем сердце есть борьба, вас тянет ко греху, но вы все-таки боретесь и не делаете, то никогда не поддавайтесь тому голосу, который будет вам шептать, что ты лицемер. Вот ты думаешь вот так, ты не делаешь, ты скрываешься, то это делает дьявол. Почему вы не лицемер? Потому что вы даете отчет, что это грех. Вы не хотите, чтобы ваши чувства такими были и оставались. Вы предпринимаете все меры на то, чтобы этих чувств не было. И плюс к этому, вы еще не даете им выразиться в жизни. Поэтому вы не лицемеры, а вы воины, которые боретесь с собственной плотью. Вот если вы считаете, что грех не грех, что то, что у вас всем есть, нормально, и просто прикрываетесь тем, что просто люди вас не понимают, и вы стараетесь делать, чтобы было хорошо, но внутри, и даже отчета не даете, что плохо, вот тогда вы лицемеры. Вы поняли меня, о чем я говорю? Очень часто дьявол, особенно новообращенные, бьет тем, что они переживают внутреннюю борьбу. И их тянет, но не туда, куда надо тянет. И они борются. И не делают то, что им хотелось бы делать. И тогда дьявол внушает, что ты лицемер и ты фарисей. Хотя это не есть никакое фарисейство. Я просто хочу, чтобы вы это поняли. Но я перехожу к той самой теме, к суду. Но когда Бог все-таки видит то, что в вашем сердце скрыто, что, может быть, еще ни разу даже не проявилось, но Бог знает, что если вы не освободитесь от вашего греха, то, наконец, однажды дьявол улучшит момент, и он вас возьмет в плен через него. И тогда Бог делает свою работу. И какую? Начинает судиться не с вами, а судиться с тем грехом, который у вас, ну и нам тогда достается, потому что мы с ним слились. Мы недавно читали такой текст Писания, опять возвращаясь немножко назад – где написано, что страдающий плотью перестает грешить. Вы думаете, когда Бог допускает такую болезнь, которая может помешать вам грешить, Он воюет с вами или наказывает вас? Он воюет с грехом. Он обергает вас, чтобы вы не попали в сеть этого греха. Но так как Он живет в нас, и мы срастись с Ним, то Бог, когда воюет с грехом, и нам попадает. Я говорю: Господи, Ты меня наказываешь. А в самом деле, ни в коем случае. Потому, когда я говорю суд, то вот часто все то, что нам на сегодняшний день кажется судом, оно на самом деле еще не является судом. Это может быть просто последствия греха. Что я имею в виду? Это не суд. Ну, такой, ну, надуманный пример. Так в жизни, наверное, не было у вас и не будет. Ну, допустим, будучи верующим, кому-то вам захотелось в чужом саду сорвать яблоко. Вы полезли, а хозяин раз вам по голове и дал. Вы будете говорить: это Бог со мной судит. Да ничего подобного. Это просто вы получили заработную плату. То, что заработали, но это никакой не суд. Суд будет после. Если он возьмет, подаст на вас суд, на вас, вот это будет суд. А пока, какой же это суд? Это просто следствие того греха, который ты сделал. Вот почему не надо очень быстро бросаться словами, что Бог со мной судится. Наверное, 70% не судится, а меня и тебя может бить собственный грех. Я уже этот пример приводил, но я его еще раз приведу на память. Когда однажды одна из сестер, я ее очень хорошо знаю, она сегодня еще жива, но она не из нашей местности, она далеко от нас живет, и я даже ее не называю по имени. Когда она стала жаловаться Богу, что Бог дал ей тяжелый крест очень. Однажды Господь сказал, что я тебе не давал этого креста, это не крест, ты его сама взяла, это бремя. Какое это было бремя? Но она вышла замуж за неверующего, он ее гонял каждый день вокруг дома почти. Вот, я тебе не давал, это никакой не суд, это просто есть результат твоего греха. И всего лишь, и ни больше, ни меньше. Когда же речь идет о суде, то речь идет именно о тех случаях, когда Бог лично начинает почему-то наказывать человека за соделанный грех. Есть такие грехи, которых я не буду называть сегодня, но практически, вот из моей практики, я не знаю, когда он прошел бы без суда. Обязательно будет расчет. И как пример, когда, не буду говорить, какой грех, не буду говорить, где было, не буду говорить, с кем было, согрешил человек. Сразу же он почувствовал в одном из мест своего тела, что что-то произошло. После этого он был исключен из церкви. Он сказал об этом. После наказания Бог его крестил Духом Святым. И все равно в конце жизни умер от рака. Как раз то место, которое, как стрела пронзила после того, как согрешил. Как раз то место. Поняли, что я говорю? Вот то, что было сделано, есть некоторые вещи, которые так просто не проходят. Они имеют какую-то особую степень вины, степень тяжести перед Господом. И не мне сегодня разбираться, почему-то так происходит. Я хотел бы, хотя я не лучше Бога и не святей, и больше не люблю вас, чем Бог любит, но чисто по-человечески хотел бы, чтобы оно так и проходило. Но оно не проходит. Оно не проходит. И Бог судится для того, чтобы впоследствии на человеке не было никакого греха. Чтобы он мог свободно войти в вечность. Все мы предстанем на суд Христов. Помните это место Писания? Я хочу вот что сказать, что слово «суд» в Библии бывает наполнено в зависимости от контекста, где оно стоит, двояким содержанием. суд как наказание и суд как разбор дела. И вот когда написано, что вообще мы предстанем на суд Христов. Там не будет пришествия, это одно событие. Суд Христов – это другое, пришествие Господа. Когда воступит последняя труба, вся вселенная предстанет пред лицом Господним. Живые и мертвые. Живые спасенные и живые неспасенные. Мертвые спасенные и мертвые неспасенные. И вот в это мгновение, которые спасены, но умерли, они воскреснут. Те, которые живые, ходят по земле, одни верующие, они получат новое тело мгновенно и восхитятся. Грешники останутся на земле. Все были на суде. Вы знаете, что и обвиняемы, и виноваты бывают призваны в суд, правда? Но один бывает оправдан, а другой осужден. Но скажите, их судили или нет? Судили. Они предстали перед судьей. И судья произвел суд. Он допросил свидетелей. Но вы знаете, я этот процесс не буду повторять, как оно бывает. И он одного оправдал, а другого осудил. Но ни один из них не скажет, что я не был на суде. Вы согласны со мной? Где ты сегодня был? Был в суде. Разбиралось мое дело. И говорит, но меня оправдали. А того осудили. Так вот это был суд, как разбор дела. Кто прав, кто виноват. А вот в это мгновение, когда будет трубить эта последняя труба, это как раз время, когда все предстали на суд Христов. Но одни были взяты от земли, и живые и мертвые оправданы, а другие остались, они осуждены. Хотя наказание они еще не получили. Вы знаете, что из практики нашей человеческой, когда происходит разбор дела в суде, одного оправдывают, отпускают, а второго, кто был виноват, берут под стражу. И еще некоторое время его доставляют на то место, где его будут судить, получить меру наказания. Вот там уже отбывает наказание. А пока время, пока есть какой-то промежуток времени, когда он уже осужден, но еще не принял меру. А вот когда церковь, она практически на сегодняшний день уже оправдана. Потому что это чисто нашим языком человеческим рассказано, как все предстанут и будет суд. А вообще-то вот сегодня я говорю слово, и оно тут же или осуждается Господом, или оно оправдывается. Но есть одно но, о чем мы не должны забыть. Что наш дух уже сегодня оправдан и искуплен. И верою посажен на небеса. Но мы живем в теле, которое до сегодняшнего дня еще не искуплено. Вы когда-нибудь отмечали вот эту деталь, что наше тело не искуплено? Потому что Библия говорит, мы ожидаем усыновления и искупления тела нашего. И если наш внутренний человек со дня на день обновляется, потому что он искуплен, то наружный человек что делает? Умирает, он же тлеет. И вот минуты искупления тела – это момент воскрешения. А пока что Бог судится с нами за наши грехи в этом смертном теле. Он в духе не может судиться. Вы понимаете, о чем я говорю? И для нас это трагедия, что мы постепенно умираем. Но посмотри же другими глазами, это счастье, есть в чем судиться с нами. С этой плотью, с этим прахом. И поэтому мы будем полностью оправданы тогда, когда и наше тело, ни один атом, не останется в руках ада. А пока что мы не можем сказать: смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Потому что, как говорит те, он могильные холмы, он сколько чел зарит, это моя победа пока что. Понимаете, о чем я говорю? Это на сегодняшний день моя победа. А вот тогда, когда смертное, апостол Павел Коринфянам говорит, будет поглощено жизнью, что смертно? Ну, не дух же наш. Во-первых, наш дух искуплен и живой не только перед нами, но и перед Господом. Мы были некогда мертвые по грехам и преступлениям. Когда Бог простил наши грехи, то мы живые. А смертное что? Тело. И когда смертное будет поглощено жизнью, тогда сбудется слово сказанное: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Ну и дальше, о чем мы говорили в прошлый раз, мы обращали внимание на еще на некоторые детали вот этой истины. И она заключается вот в чем, что грешники, будучи осуждены, они еще будут долгое время находиться, тела их в земле, а души их в аду. Покуда? Это, по крайней мере, 1000 лет пройдет точно. Это 1000-летие Царства Христа на земле. Затем не совсем понятное по... как его измерить, не знаем. Время, малое время, когда сатана еще будет пущен из своей темницы. Богословы говорят, малое время – это 500 лет. Но во всяком случае, я не знаю, я не стану утверждать, так это или не так. Но если даже не учитывать этих 500 лет, 100 там будет, 200, не знаю, то 1000 лет еще точно будет лежать, ожидать суда своего. И тогда, когда Господь все совершит на земле, тогда и смерть, и ад будут брошены в озеро огненное. Помните это место Писания? Где будет плач и скрежет зубов. Поэтому ад – это не постоянное место обитания для грешника. Это временное. Как и рай – непостоянное место для святого. Это временное. И для Церкви Христа, для невесты, для пребывания в вечности приготовлен не рай, а новый город Иерусалим, который гораздо красивее, гораздо чудеснее, чем рай. А вообще для спасенных есть нового Господа обители. И я не сомневаюсь, что они будут гораздо красивее и будут более глубоко наполнены присутствием Божьим, чем рай. Для грешников ад – место временного обитания, а вообще их место – гиене огненной. И сегодня, если души в аду испытывают мучения, то они испытывают мучения не от гиены огненной, а от адского огня, от демонов, которые мучат. Потому что ад – это место, куда были сброшены падшие ангелы. И просто человек идет к тому хозяину, которому он служил на земле. И они здесь его мучили, имели ограниченную власть, то там уже неограниченная. Все, никакой ограды нету, и никакого поворота назад нету. Поэтому и суд, и жизнь вечная. Мы сегодня их можем испытать только немножко, отчасти. А вот то конечное, что получат люди, для них ни с чем не сравнимое блаженство. Даже с раем сравнивать нечего, оно будет гораздо лучше. Грешники даже с адом нечего сравнивать. Это как раз будет суд, как возмездие. Я просто для чего так много говорил, чтобы когда вы будете читать Писание, чтобы имели некую канву, где можно было подумать, чтобы после не смущаться от как бы кажущихся противоречий. То написано: перешел от смерти в жизнь, и на суд не приходит, а в другом месте все мы представим на суд Христов. И думай, что хочешь. Вот мы должны очень хорошо понять, какой смысл вкладывается в слово «суд» в том или другом месте Писания. И если праведники от вас спасаются, то нечестивый и грешник где явится? И вот 19 стих, на который мы тоже обращали внимание, который тоже может в некоторых случаях кому-то быть неприемлемым и не совсем приемлемым. Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Страждущие по воле Божией. Конечно, не хотелось бы, чтобы в нашей жизни совершалась такая воля. Мы бы хотели бы, чтобы все было по-другому, но в этих всех страданиях есть свой смысл.